ноябрь 1919 года. Красный вестник на столбах света. Стою на балконе занимаемого нами лондонского дома, откуда далеко видны площадь и боковые улицы. Небо свинцовое, сумрачное. Во всей атмосфере нечто необычайно тяжелое, зловещее. Люди темные, серые снуют вдоль улиц и спешат укрыться от надвигающейся грозы. Небо быстро темнеет, и на западе стало чернее черного. На фоне этой жуткой тьмы внезапно вырисовалось, занимая собою полнеба, гигантское, розовое и блистающее огненно-красная фигура архангела на столбах света со сворачивающимся свитком в руке и большим золотым ключом у пояса. Встало сознание совершающегося возмездия. Повернув голову к востоку, увидела в сумерках близко от земли поднимающийся серп новолуния и на нем покоящегося прекрасного младенца, причем одна ножка его была спущена. Поняла это явление как восточный символ рождения новой эпохи и новой расы. Во время пребывания в Лондоне, после встречи с великими учителями, после их близкого подхода, начался ряд замечательных явлений. Я стала замечать вспышки желтого пламени в средостении. Каждый вечер у постели появлялись две светлые тонкие фигуры, головы которых застилались серебристым туманом, и отчетливо были видны лишь руки, подававшие мне книги. Видение это с небольшими вариантами продолжалось довольно долго. Иногда мне показывали несколько книг в красных переплетах, другой раз это была огромная раскрытая книга. Часто в воздухе обрисовывалась рука и, держа небольшой восточный сосуд, совершала возлияние вокруг меня. У постели появлялись две светящиеся серебряные фигуры, у которых на лбу были начертаны светящиеся числа сроки. Одну ночь у изголовья встал светлый мальчик, на подносе у него лежали кисти, и я поняла, что должна протянуть ему руку для помазания, и по очереди протянула ему ладони, которых коснулась кисть мальчика. После чего я легла на спину и увидела перед собой руку, протягивавшую мне зажженную свечу. Я взяла эту свечу, конечно, совершенно не осязая ее. Также видела не раз около себя много глаз, необычайно живых, смотревших на меня, среди которых было много узких, восточных. Часто просыпалась от толчка, как бы от электрической искры, и начинала видеть. Так видела два сине-серебряных луча. Один был наполнен бесчисленными человеческими синими и темными глазами, другой, блеснувший вслед за первым, мелкими серебряными рыбками самых разнообразных форм. Были видения в движении, и мне трудно было ухватить их. Так в спиральном вихре в красном свете пронеслась женская фигура, но и это видение не было четким. Неоднократное видение серебряного голубя, иногда с масличной веткой в клюве. Также видение очень резкой радуги. Особенно ярки были желтые и красные цвета. К этому времени относятся два замечательных видения внутри себя, в области солнечного сплетения. Первое видение произошло поздно вечером, когда я уже лежала в постели. На фоне сине-зеленом, вибрирующего серебром сияния, явилась тонкая мужская голова с закрытыми глазами, совершенно лишенная всякой растительности и как бы выточенная из слоновой кости. Тип утонченного красивого китайца. Видение это сопровождалось сильнейшим трепетом всего организма, но все же он был слабее и короче, нежели трепет после посещения меня светлым мальчиком.